Утро началось необычно. В положенный час не заработала Deutsche Rundfunk. Выпуска новостей в 6 утра не было. Самолеты первой бригады приземлились. Вышел на связь Вадим Коршунов. Я приказал ему прибыть на КП фронта и доложить о ходе операции. ВЧ молчит. Что происходит в Москве, непонятно. Англичане передают об упорных боях в районе Диеппа. У нас идут бои в районе Гамбурга. Заняли Вансбек и вышли к Эльбе в районе Бланкенезе. В 10.00 Софинформбюро передало сообщение, что в результате специальной войсковой операции войсками Северного фронта под командованием генерал-полковника Иволгина захвачено руководство Третьего рейха, которое переправлено в Москву. В числе пленных рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер, рейхсмаршал Герман Геринг, рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, рейхсминистр и личный секретарь рейхсканцлера Мартин Борман. Более 45 высокопоставленных генералов и адмиралов Вермахта, Кригсмарины и Ваффен-СС, составляющих ставку Гитлера. Рейхсканцлер и главнокомандующий германской армии Гитлер капитулировал сегодня, 28 сентября 1943 года в Москве в 11.00 по московскому времени в здании ставки Верховного главнокомандующего маршала Сталина и в присутствии президента Финляндии, королей Швеции, Дании и Норвегии подписал акт о капитуляции Германии перед СССР. Великая Отечественная война, которую вел советский народ, победоносно завершена.